Глава 12. Документ 2. Сейчас день. На часах 2:30. Мир за окном похож на ад. Ослепительное пекло. Скалы, небо, море. Все сверкает и искрится на солнце, сливаясь в сплошной белый цвет. Когда смотришь какое-то время на эту картину, уже перестаешь различать, где скалы, где небо, где море, и только видишь, как они плавятся в одно общее месиво, проглотив границы друг друга. Все разумные существа удрали в тень, спасаясь от прямых, откровенно палящих солнечных лучей, и погрузились в легкую дремоту. Даже птицы не летают. Но дома у нас приятная прохлада. Мю в гостиной слушает Брамса. Она в синем летнем платье, на тонких бретельках, белоснежные волосы собраны сзади в маленький узел. Я сижу у себя за столом и пишу все это. «Тебе музыка не мешает?» — спрашивает Мю. Я отвечаю, что Брамс не может мешать. Я роюсь в памяти, чтобы восстановить историю, которую Мю рассказала мне несколько дней назад. Бургундской деревушке. Непростая эта работа. Рассказывала она отрывочно кусками, постояла, ломая всю хронологию до полной неразберихи. Что было раньше, что потом, где причина, где следствие. Периодически мой мозг плывет, не в силах разобраться во всем этом. Конечно, я не могу винить за это Мю. Зарытая в недрах памяти, жестокая бритва заговора спарывает ее плоть. Звезды над виноградниками потихоньку гаснут на рассвете, и вместе с ними краски жизни покидают щеки Мю. Я уговариваю и заставляю ее рассказать мне эту историю. Приободряю, принуждаю, потакаю, хвалю, искушаю. Мы пьем красное вино и говорим до рассвета. Держим друг друга за руки и вместе бредем по следам ее памяти. Раскладываем все по полочкам, перестраиваем заново. И все равно есть куски, которые она ни в какую не может вспомнить. Натыкаясь на такие места, Мю тихо расстраивается и пьет еще больше вина. Опасная территория. Здесь мы завязываем серьезными расследованиями, ничего не поделаешь. Осторожно покидаем эту зону и движемся в сторону более безопасной. Все началось с моего открытия, что Мю, оказывается, красит волосы в черный цвет. И я упросил ее рассказать, что с ней приключилось. Мю настолько следит за собой, что никто из окружающих, за редчайшим исключением, не догадывается, что у нее крашеные волосы. А я заметила. Когда так долго путешествуешь вместе, и каждый день находишься бок о бок с другим человеком, рано или поздно такие вещи вылезают наружу. Хотя, может, Мю вовсе и не стремилась это от меня скрыть. Хотела бы, точно бы смогла внимательнее к этому относиться. А тут, наверное, рассудила так. Ну что ж, пусть знает, ничего не поделаешь. А может, нарочно хотела, чтобы я заметила. Это, конечно же, всего лишь мое предположение, не более. Я напрямую спрашиваю Мю. Да. Такой уж у меня характер. Без прямых и откровенных вопросов просто не выживу. Много ли у вас седых волос? Когда вы начали их красить? Уже 14 лет, отвечает Мю. 14 лет назад у меня поседели все волосы. Все до единого, говорит она. Из-за болезни? Нет, не так. Со мной тогда случилась одна история, из-за которой я вся и посидела. За одну ночь. «Расскажите, что случилось», — говорю я. «Умоляю. Я все хочу о вас знать. Все, что было. Я же о себе ничего не скрываю. Все вам рассказываю». Но Мю спокойно качает головой. Она никому раньше не рассказывала об этом. Даже муж не знает правды. 14 лет она хранит эту историю в себе. Это ее личная тайна. Но в итоге все кончается тем, что мы говорим о том событии всю ночь до рассвета. У каждой истории есть свое время, когда ты просто обязан ее рассказать, убеждаю я Мю. Если человек не делает этого, он обрекает свою душу на то, чтобы она осталась связанной с этой тайной навсегда. Я произношу эти слова, и Мю смотрит на меня. Взгляд такой, будто она рассматривает некий пейзаж где-то очень далеко. В ее глазах что-то всплывает на поверхность, потом медленно опускается на дно. Она говорит: «Видишь ли, какие там взаимозачеты? Мне и отдавать-то нечего. Уже ничего не осталось. Это пусть они, другие, платят по счетам, а не я». Я совсем ее не понимаю и откровенно говорю ей об этом. Мю отвечает: «Если я расскажу тебе эту историю, она станет нашей общей навсегда. Так? Не знаю, насколько это правильно. Если я открою тебе свою тайну, ты окажешься втянутой в эту историю. А ты сама этого хочешь? Ты действительно хочешь узнать, на какие жертвы я бы пошла, только бы забыть все это?» «Да», — говорю я, — «что бы там ни было. Я хочу разделить это с вами, и не нужно никаких тайн». Мю делает глоток вина, закрывает глаза. Повисает долгая пауза, будто время плетется еле-еле вперед в замедленном темпе. Мю в раздумье. Она не знает, что делать. Но в конце концов начинает свой рассказ, понемногу, по кусочкам. Некоторые сразу вырываются наружу, другие остаются лежать на старом месте без движения. Пробелы в рассказе самые разные, иногда они сами по себе приобретают особый смысл. Я, как рассказчик, должна аккуратно собрать их всех вместе. Рассказ Мю о чертовом колесе. То лето Мю проводила одна в швейцарском городке неподалеку от границы с Францией. Ей 25 лет. Она живет в Париже и учится в консерватории. В этот городок она приехала по просьбе отца, чтобы закончить одну сделку. Переговоры сами по себе несложные. Нужно один раз поужинать с представителем фирмы-партнера и подписать контракт. Только и всего. Но Мю очень нравится сам городок. С первого взгляда. Маленький, уютный и красивый. Есть озеро. Рядом средневековый замок. Ей хочется какое-то время здесь пожить. А еще в деревушке по соседству проводится летний музыкальный фестиваль. Можно взять машину на прокат и каждый день туда ездить. Ей везет. Мю находит меблированную квартиру, которая сдается на короткий срок. Очень приятная, чистенькая, аккуратная квартира на окраине города. В доме на вершине холма. И вид из окна тоже замечательный. Недалеко от дома есть место, где Мю может заниматься музыкой. Плата за квартиру не маленькая, но если попросить отца, чтобы какую-то часть он взял на себя, ту, на которую своих денег не набирается, то как-нибудь можно выкрутиться. У Мю начинается временная, но очень спокойная и безмятежная жизнь в этом городе. Она ездит на фестиваль, пешком бродит по окрестностям, знакомится с людьми. У нее появляется несколько любимых ресторанов и кафе, где ей нравится бывать. Из окна ее квартиры виден парк развлечений на окраине. Там есть огромное чертово колесо. Разноцветные кабинки с дверцами прикреплены к гигантскому ободу. Глядя на него, задумываешься о судьбе. И видно, как они медленно описывают в небе круги. Доползают до своей предельной высоты и начинают опускаться вниз. Чертово колесо никуда не едет. На нем лишь поднимаешься вверх и снова опускаешься. В этом есть какое-то странное удовольствие. Ночью на чертовом колесе зажигается бесчисленное множество лампочек. Парк закрывается, колесо перестает вращаться, но освещение не гасят. И колесо всю ночь до рассвета стоит и сверкает яркими огнями, будто соперничая со звездами в вышине. Мю садится на стул у окна, слушает музыку по радио и бесконечно смотрит. Ей не надоедает. На чертово колесо. Как плывут кабинки вверх, вниз, или же как оно застыло в неподвижности, словно монумент. В городе она знакомится с одним мужчиной. Ему около 50. Он красив. Латинский тип внешности, высокого роста, нос удивительно изысканной формы, прямые черные волосы. Он первым заговаривает с ней в кафе. «Откуда вы?» «Из Японии», — отвечает Мю. Завязывается разговор. Мужчина говорит, что его зовут Фердинандо. Родился в Барселоне, но лет 5 назад перебрался в этот город и занимается дизайном мебели. Говорит он легко, беспечно, часто шутит. Побеседовав о том о сём, они расстаются. Но спустя 2 дня снова встречаются в том же кафе. Мю узнает, что он разведен и живет один, и что покинул Испанию, поскольку на новом месте хотел начать все сначала. Однако она понимает, что этот мужчина не вызывает у нее большой симпатии, чувствует, что он домогается ее физически, чует запах плоти, и это ее пугает. Она решает держаться подальше от этого кафе. Однако позже Мю довольно часто видит Фердинанду в городе. Ей даже начинает казаться, что он преследует ее. Возможно, это всего лишь ее бессмысленная, нелепая фантазия. Городок-то небольшой, и если натыкаешься на кого-то все время с утра до вечера, ничего противоестественного в этом нет. При встрече с Мю мужчина приветливо улыбается и дружески приветствует ее. В ответ она тоже здоровается с ним. Однако понемногу Мю начинает охватывать смешанные чувства раздражения и тревоги. Закрадывается подозрение, что ее спокойная жизнь в этом городке ставится под угрозу из-за мужчины по имени Фердинандо. Как диссонанс, символично звучащий в начале новой части музыкального произведения. Зловещее пятно, не сулящее ничего хорошего, наползает на ее безмятежное, мирное лето. Но оказывается, что Фердинандо, появившийся на ее горизонте, всего лишь маленький кусочек большого пятна неприятностей. Прожив в городке 10 дней, Мю начинает чувствовать себя здесь в какой-то изоляции, в отрыве от всей остальной жизни, словно в блокаде. Весь до последней улочки, такой красивый и чистый городок, кажется ей, откуда только это взялось, ограниченным, недалеким и самодовольным эгоистом. Люди любезны и приветливы. Но у нее вдруг появляется такое ощущение, будто к ней, как к восточному человеку, относятся несколько иначе, нежели к другим. Это проявляется на уровне чувств, незаметно для глаз. Вино, которое ей подают в ресторане, оставляет во рту какой-то странный вкус. В овощах, которые она покупает, червяки. Все выступления на музыкальном фестивале оставляют ее совершенно равнодушной. Занимаясь музыкой, она не может сосредоточиться. Даже ее квартира, которая поначалу казалась приятной и уютной, выглядит сейчас образцом безвкусицы и деревенщины. Многое теряет свой первоначальный блеск. Зловещее пятно расползается все шире. Она уже больше не может отводить глаза в сторону, притворяясь, что не замечает его. По ночам звонит телефон. Она протягивает руку и снимает трубку. «Алло!» На том конце «пумс» трубка швыряется, короткие гудки. Так несколько раз подряд. «Наверное, это Фердинандо», — решает она, — «но доказательств нет. Как вообще он смог узнать ее номер? Модель аппарата старая. Мео не может просто выдернуть шнур. Она мучается со сном, не может заснуть, начинает пить снотворное, теряет аппетит. Она хочет поскорее уехать. Но, почему непонятно, у нее никак не получается вытащить себя из этого города. И находится вполне правдоподобное объяснение. То плата за квартиру, которую она уже внесла за месяц вперед, то купленный абонемент на музыкальный фестиваль, опять же то, что она сдала свою парижскую квартиру на время летних каникул. Что же мне теперь, вот так взять и вернуться домой? Нет, это невозможно, убеждает она себя. Да и что в конце концов произошло? Ведь на самом-то деле ничего не случилось. Никакого вреда мне никто не причинил. Ничего неприятного не сделал. Просто я перенервничала. Сама накрутила себя по разным поводам только и всего. Однажды вечером Мю, как обычно, идет ужинать в небольшой ресторанчик неподалеку от дома. Уже 2 недели, как она живет в этом городке. Поужинав, она чувствует, что ей хочется подышать ночным воздухом. Давно забытое ощущение. И отправляется в большую прогулку. Размышляя о том о сём, она бродит по городу, улица за улицей, без особой цели. И вдруг обнаруживает, что стоит перед входом в парк развлечений. Тот самый, с чёртовым колесом. Весёлая музыка, голоса зазывал, радостные детские крики. В основном гуляют в парке либо семьи в полном составе, либо местные юные парочки. Мю вспоминает, как ходила в парк развлечений с отцом, когда была маленькой, как они вместе катались на аттракционе, сидя в кабинках, кофейных чашках, и она чувствовала запах его твидового пиджака. До сих пор она помнит этот запах. Тогда она всю дорогу сидела, вцепившись в отцовский рукав. Этот запах был приметой очень далекого взрослого мира, а для маленькой Мю он означал спокойствие, защищенность. Грустно без отца. Она покупает билет. Почему бы нет? Развлечение. И входит в парк. Там масса разных павильончиков, ларьков, тиры, аттракционы со змеями, палатки, где можно погадать и узнать свое будущее. Одна крупная женщина, разложив перед собой свои магические кристаллы, машет Мю рукой, зовет к себе. «Мадмуазель, идите сюда, это важно. Ваша судьба очень сильно изменится». Мю, улыбнувшись, проходит мимо. Она покупает мороженое. Садится на лавочку. Ест мороженое, рассматривает людей, идущих мимо, и чувствует, что душа ее где-то очень далеко от всей этой шумной толпы. Перед ней останавливается мужчина, обращается к ней по-немецки. 30, светловолосый, невысокого роста, усатый. Такому, наверное, пошла бы форма. Она качает головой, улыбается, показывает на свои часы, объясняет по-французски. «У меня здесь встреча». Мю замечает, что ее голос звучит выше, чем обычно, и какой-то хриплый. Мужчина больше не говорит ни слова, смущенно улыбается. Подняв руку, делает легкий жест, будто отдает ей честь, и уходит. Мю поднимается с лавочки и идет гулять по парку, просто так, без особой цели. Кто-то играет в дартс, попадает в воздушные шары, и те лопаются. Медведь танцует, тяжело топая, сотрясая землю у себя под ногами. Шарманка играет вальс на прекрасном голубом Дунае. Запрокинув голову, можно увидеть, как в небе медленно плывут по кругу кабинки чертова колеса. А что, если мне тоже прокатиться? Вдруг приходит ей в голову. Заодно посмотрю оттуда на свою квартиру. Получится как бы вид наоборот. В ее сумке? Удача! Как раз есть маленький бинокль. Она брала его с собой на концерты, чтобы все хорошо видеть с того места, где сидела. На лужайке, довольно далеко от сцены.